Дорога виляла, обходя огромные стволы, и вереница всадников шла тихо, словно крадучись по дикому лесу. Темная вода то показывалась в просветах между деревьями, то скрывалась, но журчание реки не пропадало, оставаясь где-то на грани слуха. Люди невольно перешли на шепот, подавленные величием леса, чувствуя неловкость, будто бедные родственники, которым хозяин снисходительно предложил кров. Дорога снова вильнула к воде, и кони вдруг зафыркали, заортачились, упираясь. «Стой!» – выкрикнул Нэш, оборачиваясь к остальным. Он спешился, медленно подошел к берегу. На той стороне реки стоял волколак. Он принял человеческое обличие, не озаботившись одеждой. Длинные жилистые руки свисали едва не до колен. Сутулые плечи были покрыты густыми рыжими волосами, словно шерстью. Он зарычал, выпростал руку. Нечленораздельные звуки сорвались с губ, не скрывающих длинные желтые клыки. «Что ему надо?» – выкрикнула принцесса, серый конь, под которой заплясал. Но Сэм удержал его, обнял Лилейну за талию. Волколак снова коротко рыкнул, хрипло залаял, как собака. «Лучники!» – тихо сказал Дерек, и воины подтянулись к нему. «Приготовиться!» «Что тебе надо, тварь?» – выкрикнул Нэш, подойдя так близко к воде, что та коснулась его сапог. Волколак оскалился, снова махнул рукой, и все обернулись, посмотрели в указанном направлении, где стоял рыжий мул Ирги. «Нэш, ты не знаешь, как сказать на его языке «выкуси»?» Криво усмехнулся Дерек. Нэш выпростал средний палец и показал волколаку. Вздернув верхнюю губу, зашипел. «Универсальный язык!» – вздохнул лорд и резко взмахнул рукой. «Стреляй!» Стрелы взвились, засвистев, перелетели реку и упали в густую багряную листву, которая слегка колыхалась. «Ты пользуешься популярностью у животных!» – заметила Лилейна. «Дракон, котик, теперь вот волколак?» «Я понимала его», — сказала Ирга, слегка побледнев. «Понимала, что он говорит». Она повернулась к принцессе. «Он хотел, чтобы ему отдали нас обеих». Прищурившись, она вгляделась через реку, туда, где скрылось чудовище. Потом обернулась. Странное дело, ощущение пристального чужого внимания не исчезло. Но она была уверена, что на нее смотрел не волколак. Вечером они добрались до селения каталаков. Но если бы не Нэш, то никто бы и не понял, что здесь когда-то была деревня. Дома, похожие на птичьи гнезда, ютились на деревьях, прятались в развилках ветвей. Некоторые стояли на земле, скрытые ползучими растениями и кустарниками. Здесь же разбили и лагерь. Поставили плотные палатки из тюленьей кожи, купленные в рыбацкой деревушке. Разожгли костры, едва разгоняющие густой мрак, который в диком лесу казался осязаемо плотным. После появления волколака люди заметно боялись, и их напряжение и страх прорывались во внезапных спорах и нахмуренных лицах. Пока воины устраивались и подтягивались к колдующей над котлом Генриетте, Нэш незаметно увлек Иргу за собой. Он подвел ее к дереву на краю поляны и отковырял с шершавого ствола полоску мха, открывая потемневшие царапины. Запрокинув голову, Ирга посмотрела на дом, через прорехи которого зияли звезды. «Наверх не полезем», – озвучил ее страхи Нэш. «Там сейчас ненадежно, а у тебя нет таких крутых когтей». Он выпростал когти и, задумавшись, провел ими поверх старых царапин. «Наверное, это хорошо», — усмехнулся он, тепло взглянув на нее. «Иначе мне бы прошлой ночью не поздоровилось». «Прости», — пробормотала Ирга краснея. «Я не нарочно. Это твой дом?» — спросила она. «Да, моя семья жила тут», — сказал Нэш. «Как тебе удалось уцелеть?» – спросила она. «Прятался в дупле, там, наверху. Меня случайно поймали», – нахмурился он. «Ирга, я хотел, чтобы ты убежала. но пока за нами идет волколак, это невозможно». «Я не стану», — начала она, но Нэш ее перебил. «Ты убежишь потом», — твердо сказал он. «Запоминай дорогу. Пойдешь вдоль реки и останешься здесь. Если Дерек все же решит организовать за тобой погоню, хотя я надеюсь, что мне удастся его отговорить, спрячешься. Дупло большое, вы там даже вдвоем с Генри уместитесь. Подождите меня недели две, а потом двигайтесь назад, в деревушку. Я оставил старости денег, он даст вам провожатого». «Только на жреца не соглашайтесь», — сердито добавил он. «Твой отец в Белой гавани. Дерек не сможет отправить приказ убить его из дикого леса». «Нэш, я не пойду без тебя», — испугалась Ирга и схватила его за руку. «Я не могу сейчас оставить Дерека», — сказал Нэш, и черты его лица словно заострились. «Это и мой долг тоже». Лорд позвал его, и он, поцеловав ее ладонь, отошел к воинам. А Ирга устроилась под деревом, прислонилась к стволу, смежив веки, и яркий сон ворвался в ее голову, будто только того и ждал. Кружащиеся в воздухе лепестки, яркая сочная зелень над головой, солнце такое ласковое, что хочется улыбаться. Она сидела на холме под деревом, которому не было названия, а внизу до самого моря простирался цветущий сад, и белые лепестки сливались с кружевной пеной волн. Две девочки-погодки бегали между деревьями, догоняя друг друга. Рыжие косички прыгали по плечам, смех звенел в весеннем воздухе. Одна из них подняла взгляд, махнула ей рукой. Яркие желтые глаза засияли двумя солнышками. Ирга почувствовала на своей щеке поцелуй и улыбнулась, точно зная, кто это. Резкий вой ворвался в ее сны, и она вздрогнула, проснулась. Приложив руку к груди, едва не застонала. Глухая тоска от такого невозможного, но осязаемого счастья вгрызлась в ее сердце, как собака в кость. «Волколак собирает стаю», — сказал Нэш, вскочив на ноги возле костра. Волосы на его голове встопорщились. Дерек подошел к нему, быстро глянул на Иргу, сидящую под деревом. «Нам надо самим устранить эту проблему», — нахмурившись, сказал он и положил ладонь на рукоять меча. «А не возлагать это на нашу лесную колдунью». «Согласен», — кивнул Нэш. «Давно пора с ним разобраться». Громкий вой, от которого стыла кровь, повторился, разливаясь перекатами над ночным лесом, поднимаясь к звездам, и воины подтянулись ближе к лорду. «Ты можешь его найти?» — спросил Сэм, дергая себя за ус. «Смогу», — кивнул каталак, принюхиваясь, поворачиваясь по ветру. «Я чую запах псины даже отсюда». Он переплыл реку и, по-видимому, еще не обсох. Если поспешим, то убьем его до того, как он соберет волков. «Решено!» — кивнул Дерек. Выбрав нескольких воинов, он приказал им сторожить лагерь, а остальные растворились во мраке, исчезнув в одно мгновение. Ирга встрепенулась, прогоняя остатки сна. Паника вдруг окатила волной от кончиков пальцев на ногах до затылка, поднимая волосы дыбом. «Нэш!» — тихо позвала она. «Скоро вернуться», — хмуро ответил воин, которого она уже знала. «Донован», — сказала Ирга, — «но ведь волколак может их убить». «Как и они его». Он шмыгнул багровым носом. «Нас всех ждет смерть однажды. Кого-то скорее, чем можно было бы предположить». Он отвел взгляд, вспыхнувший жалостью. Ирга села рядом с ним, протянув руки к костру. Страх бился в сердце, толкая куда-то, заставляя дрожать от предчувствия. «Давай пойдем за ними, Дон», — сказала она. «Что-то не так». Он покосился на нее, нахмурился. «Иди-ка лучше поспи», — сказал он, кивнув на палатку, откуда раздавался храп Генриетты. Ирка снова вскочила, беспомощно посмотрела на двух воинов, которые тоже поднялись с мест, готовые остановить ее, если понадобится. Липкий ужас заструился потом по позвоночнику. Кони, привязанные неподалеку от лагеря, заволновались, заржали. Пристальный взгляд, который Ирга все так же ощущала, подтолкнул в спину. «Это ловушка», — прошептала она. «Он близко! Он здесь!» Воины схватились за мечи. Длинные клинки сверкнули, но крупная рыжая тень сбила Дона еще до того, как он успел подняться. Кровь из распоротого горла хлестнула струей, зашипела в пламени костра. Крики слились со стонами умирающих. И все завершилось так быстро, что Ирга не успела и глазом моргнуть. Волк ростом с нее в холке стоял лапами на развороченной груди мужчины, облизывая окровавленную морду. Опустив голову, волколак стал выпрямляться, меняясь. Лилейна откинула полог палатки, выглянула и закричала в ужасе. Огромная волосатая лапа закрыла ей рот, оцарапав когтями нежную кожу и запечатав вопль, и пальцы постепенно вытягивались, приобретая форму человеческой ладони. Волколак отрывисто зарычал, глядя на Иргу из-под лобья, и она, помешков, кивнула. «Я поняла», — сказала она. «Я пойду, не убивай ее». Волколак хрипло засмеялся, показав желтые клыки, накрутил золотую косу себе на руку и потащил Лилейну вперед, зажимая ей рот другой ладонью. Обернувшись, он подождал, пока Ирга его догонит, пропустил вперед, и вскоре они втроем скрылись в лесной чаще. Храп Генриетты оборвался, и женщина выбралась наружу. Охая выпрямилась, держась за поясницу, да так и застыла, рассматривая поверженные тела у костра и зияющую пустотой палатку принцессы. «Ирга!» — тихо позвала она. «Ирга!» — завопила во всю мощь легких, и лес подхватил ее крик и размножил эхом. «Дерек, на помощь! Нэш!» Мужчины гуськом шли по ночному лесу, едва ориентируясь в темноте. Нэш остановился, и Дерек уперся ему в спину. «Там, впереди!» — прошептал каталак. «И кровью воняет». «Может, его ранили?» — понадеялся лорд. Повернувшись назад, тихо сказал. «Окружаем». Воины рассредоточились, растянулись, прячась за деревьями. Вытянутые из ножен мечи ловили лунный свет, пробивающийся через кроны. Рядом, широко раскинувшись, несла свои воды черная река, и красная звезда отражалась в них огненными искрами. «Вперед!» — гаркнул лорд, и воины с криками выбежали на поляну, закружили в поисках цели, оглядываясь. Нэш подошел к меховой куче, сваленной у берега, пнул ее ногой. Один из волчьих трупов съехал вниз, и оскаленная морда запрокинулась, неестественно вывернувшись. «В чем дело?» — выкрикнул лорд. «Где он? Ты же говорил, что чуешь его!» «Он на них помочился!» Хрипло ответил Нэш, раздувая ноздри и глядя на сваленных в кучу мертвых волков. «Вот сука! Обманул!» Эхо далекого крика донеслось до поляны, и лорд, побледнев так, что это стало заметно даже в ночи, приказал: «Возвращаемся в лагерь! Скорей!» Волколак тащил Лилейну через лес, не спуская глаз из Ирги. Иногда он рычал, тихо смеялся, хлопая себя по колену ладонью, почесывал лохматую грудь. Он больше не закрывал рот Лилейне, но та и не пыталась кричать. На ее лице остались порезы от когтей, и принцесса морщилась, когда слезы затекали в свежие раны, но и не могла их остановить. Лес закончился внезапно. Только-только не было и просвета между толстых стволов, а потом вдруг деревья расступились, открывая вид на широкое поле, заросшее серебристой травой, которая будто бы светилась в ночи. Полые стебли покачивались на ветру. Он пробирался внутрь, и звук, который рождался в траве, был похож на тихий плач. «Костяная пустошь!» — выдохнула Лилейна, но Ирга и так это поняла. Поле битвы, на котором итог войны был определен, открылось перед ней. Волколак потащил Лилейну дальше, рыкнул на Иргу, и она сделала шаг вперед. Трава хрустнула под ее ногой, ломаясь, как хрупкая косточка, и Ирга вздрогнула, зажмурилась. В тихом плаче послышались всхлипы, неразборчивые жалобы. «Не слушай!» — прикрикнула на нее принцесса. «От этого сходят с ума!» Передернув плечами, Ирга пошла следом за волколаком, пялясь в сутулую спину. Клочья шерсти, растущие на плечах, посередине редели, а на пояснице сливались в густой мех. Волколак снова рассмеялся, притянул к себе Лилейну и смачно лизнул ее щеку. «Вот же гадство!» – пробормотала та, вытираясь рукавом. «Он все понимает», – прошептала Ирга ей на ухо, поравнявшись с принцессой. «Ты же будущая королева, будь хитрее, не зли его». Волколак перехватил руку Лилейны выше, подтолкнул к скале на краю пустоши. Серый обломок камня торчал на небольшом возвышении, и волколак затащил на него пленниц. Ржавые кандалы щелкнули, застегнувшись на щиколотке принцессы. Толстая цепь загремела по камням. Волколак выпрямился, расправив плечи, довольно посмотрел на них сверху вниз. «Спроси у него, что ему надо!» Повернулась к Ирге принцесса. «Скажи, что мой отец даст столько золота, что ему в жизни не снилось!» Монстр снова засмеялся и зарычал. Он явно старался говорить понятнее, активно двигая мощными челюстями. Но Лилейна, поморщившись, повернулась к Ирге. «Переведи!» «Он сказал, что ему надо!» Прошептала та. «Сказал, что с нами сделает!» Волколак шагнул к Лилейне. Но Ирга заслонила ее, подняла голову и посмотрела на чудовище. «Очень хочется пить», — сказала она, и волколак удивленно приподнял кустистые брови. Цепкие темные глаза сверкнули. «Пожалуйста, принеси нам водички, так в горле пересохло». Она протянула руку и, не достав до плеча, погладила его по руке. Волколак вздрогнул, посмотрел на ее маленькую ладошку, снова перевел взгляд на Иргу, и та растянула дрожащие губы в улыбке. Рыкнув, он повернулся и пошел через пустошь к реке. «Отлично!» — одобрила Лилейна, когда он отошел на достаточное расстояние. «А теперь освободи меня!» Она взялась за толстую цепь, но даже не смогла ее поднять. Сворачивающиеся кольцами ржавые звенья крепились прямо к скале. Ирга быстро подошла к ней, подергала за основание. Подбежав к Лилейне, попыталась разомкнуть пластины, зажавшие ее ногу. «Кстати, что он сказал?» — спросила принцесса, мрачно глядя на ее потуги. «Что он с нами сделает?» Ирга глянула на нее из-под лобья и с удвоенными силами потянула пластинки. Лоб ее покрылся испариной. «Ну, что, изнасилует? Съест? Не томи!» — приказала Лилейна. «Тебя и то», — буркнула Ирга. «Вот же сукин сын!» — выругалась Лилейна. Схватив цепь, тряхнула ее так, что та загромыхала по камням. «Не получается», — пожаловалась Ирга. «Так, ты же у нас лесная жрица», — собравшись, сказала принцесса. «Сделай что-нибудь, давай. Если он сожрет меня, то ты достанешься дракону». «Я и так ему достанусь», — буркнула Ирга. Кто знает», — ответила Лилейна. «Дерек меня терпеть не может, а на тебя глазеет. Скорей же!» — выкрикнула она, и голос ее сорвался. «Эта тварь возвращается!» Волколак действительно выпрямился у реки, повернулся к ним. «Ладно». Ирга присела, положив руки на землю, закрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. «Вот тут». Она передвинула цепь, снова прижала руки к стылой земле. «Поторопись», – прошептала принцесса. Мерзлая земля растрескалась, и тонкий стебель вытянулся вверх в центре одного из звеньев цепи. Замер. «Воды бы», – пожаловалась Ирга. «Земля совсем сухая». Лилейна, облизав губы, склонилась над ростком и смачно плюнула. Ирга покосилась на нее, кивнула. «Давай быстрее!» – поторопила ее принцесса. Лист в руках волколака распрямился, и вода выплеснулась на землю. Рыкнув, он снова вернулся к реке. Дерево росло, выпрастывая ветки. Ствол толстел, заполняя звено цепи. Кора уперлась в металл. «Еще немного!» – прошептала Лилейна. «Ирга, он идет!» Ирга вскочила на ноги, вытянула руки к небу. «Что ты делаешь?» – спросила принцесса. «Слушай, помолчи уже!» – попросила Ирга, не поворачиваясь. «Не отвлекай меня! Лучше плюнь еще разок на дерево!» «Да чтоб меня!» Лилейна села на колени перед деревцем, плюнула под ствол на корни, вспарывающие камни. «Я принцесса Белой Гавани, золотая рыбка, единственная наследница!» «Помолчи!» Раздельно повторила Ирга, и принцесса заткнулась. Хлопанье крыльев раздалось в небе, которое уже посерело перед рассветом. Вороны летели над диким лесом, и новые птицы примыкали к стае. Волколак остановился, бережно держа в руках широкий лист лопуха, посмотрел вверх. Вороны спикировали на него, истошно каркая, и он обронил лист, замахал руками, отгоняя птиц. «Есть!» – воскликнула Лилейна. Звено растянулось стволом деревца, которое вымахало впрямую, как стрела сосну, лопнуло. Вскочив на ноги, Лилейна схватила Иргу за руку, потащила в лес. Они бежали через пустошь, ломая костяную траву. Обрывок цепи звенел при каждом шаге, а карканье позади приближалось, сопровождаемое громким треском. Ирга обернулась, смахнув волосы с лица, и внутренне похолодела. Огромный волк, скаля клыки, несся за ними широкими прыжками, не обращая внимания на воронов, что вились над ним, норовя клюнуть в рыжую лохматую спину. Ветер подул сильнее, и плач над костяной пустошью стал громче, захлебываясь стонами и рыданиями.